Глава 1. Екатерина Тимофеевна. Конец начала. 23 марта 2007 года. Третий день с начала пандемии. Около 18:00. Маленькие пальчики, маленькие мальчики. Девочки и мальчики, маленькие пальчики. Эту фразу женщина тихо повторяет про себя уже минут 20. Под ней мокро, но она этого уже не чувствует. Губа ее закушена, а пальцы побелели от напряжения, вцепившись в шпингалет с внутренней стороны двери шкафа. Больше ей тут хвататься не за что. Слезы у нее давно уже не текут по щекам. Кончились. Женщина знает, что если разожмет пальцы, то дверь шкафа сразу распахнется наружу, и она умрет. А эти маленькие пальчики продолжают настойчиво ощупывать, как будто вслепую, гладкую поверхность шкафа. Маленькие пальчики маленьких детей. Неживых детей. Ее палец, белый от напряжения, неожиданно соскальзывает. Дверь только начинает распахиваться наружу, а тело уже понимает. Все и сразу. Это конец. Каждый утопающий имеет право на одну соломинку. Это не правило и не аксиома, и даже не молитва. Это просто мысль, которая проносится у нее в голове в тот момент, когда первый луч блеклого света врывается в шкаф. Она силой помогает двери распахнуться. Та открывается в левую сторону, отталкивая мелких. И ей везет. Дверь немного отпихивает их от шкафа. А самое опасное сейчас – ее бывший зам стоит, хотя и напротив, но их пока еще разделяет целый метр. Но справа еще никого нет. Рывок туда, еще рывок. Скользкая от чего-то рука хватает ее за плечо. Соскальзывает. Снова пытается схватить и ловит воздух. Озареванная тетка, закусив нижнюю губу, чтобы не заорать от ужаса, молча буром прет к противоположной стене зала. К своему спасению она добегает до широченной, во всю ширину гимнастического зала, шведской стенки. И тут же лезет на нее, тихо подвывая от животного страха. Для того, чтобы оказаться в 3 метрах над уровнем земли, ей хватает и нескольких секунд. Стороннему наблюдателю, если был бы он тут, могло бы показаться, что она сошла с ума. Но он был бы не прав, этот сторонний наблюдатель. Так могут выть только те, кто почти оказался там, но смог получить крохотный, микроскопический запас времени для поиска своего личного, персонального шанса. А теперь вот она наверху, а эти – внизу. Их 5, 4 детишек и ее бывший зам. И все они неживые и очень голодные. Женщина понимает, что долго она тут не продержится. Ей остается только одно – отдышаться, спрыгнуть. И, несмотря ни на что, прорваться к металлическим грифам. А затем попытаться, пусть и ценой своей жизни, но защитить своих детей и тех, кто еще не инфицирован из персонала. Звать на помощь и кричать она не будет. Это опасно для тех, кто придет ей помогать. Они снаружи, в соседнем здании. Они не знают, что тут происходит. Если услышат ее голос, то могут просто заглянуть. А этого допустить, ну, никак нельзя. Луч солнца, выглянув из-за тучи, прорезает темный полумрак комнаты и попадает в глаза самому рослому из стоящих внизу, ее бывшему заму. Неупокоенный вздрагивает на пару секунд и обескураженно мотает головой. Пару секунд. Пару секунд. Они чувствительны к резкой перемене света. Вот будь у нее световая граната, зеркальце... Или что еще? Идиотка! А еще 2 образования! Женщина тихо плачет от счастья. У нее появляется шанс. Охренительно большой шанс. Первый раз ей, наверное, Так повезло при зачатии. А второй – вот тут, на этой перекладине шведской стенки, здесь и сейчас. До чего она сможет дотянуться рукой? До выключателя. А что это значит? А это значит, что она сможет изменять освещенность в комнате. Женщина начинает разминать затекшие ноги, переставляя их, и неожиданно почти соскальзывает, повисая на перекладине. Ее нога ударяется в плечо того, кто совсем недавно был Порфирием Николаевичем. Но разум побеждает инстинкт. И вместо того, чтобы отдергивать ногу, ставшую на плечо обратившегося, она силой отталкивается от его плеча, помогая тоненьким ручкам поднять свое тело, а неупокоенному немного осесть вниз. «Дура, скотская дура!» – радостно шепчет женщина, кусая нижнюю губу и с наслаждением глотает сочащуюся из прокушенной губы кровь. Свою и живую кровь. Такую горячую и соленую. Она еще раз вглядывается вглубь зала, стараясь максимально точно запомнить, где стоят грифы. Мысленно представляет свой короткий 50-метровый забег, чтобы не потерять ни одной лишней секунды, не отклониться ни на метр от своей беговой дорожки. Но зал чист и пуст. Все его обитатели находятся тут, у шведской стенки. В противоположной стороне находится то, что ей сейчас жизненно нужно. Ящик с грифами. Дело лишь за малым. Добежать до него. А уж как вывести из строя этих? В сети появилась информация еще на утро второго дня беды. Голова, хребет, ноги. Итак, первое. Свет выключен. Второе. Ждем. Ждем. Ждем. 10 минут. Больше ей тут не продержаться. Сил уже не хватает. Третье. Женщина бьет рукой по выключателю, и свет солнца врезается ей в глаза. «Потом! Жмуриться мы будем потом!» – шепчет она себе. Прыжок с высоты 2 метра на мат и пронзительная боль в пятках. «Потом!» – рывок по памяти в дальний угол зала. 20 метров. 10. 5. 1. Бинго! Тяжелая палка весом в 6 килограмм у нее в руках. Сначала она упокаивает Порфирия Николаевича. Шаркающей походкой бывший зам подходит к ней первым. А маленьких ударить она не может до самого конца. Да, отступая от четверки тех, кто еще недавно были ее подопечными, из-за кого она отвечала, кружа по залу, она неожиданно для самой себя понимает, почему не может их упокоить. Она втихую ненавидела своего подчиненного, навязанного ей сверху. Не за что-то плохое и нехорошее, не за то, что тот был настоятельно рекомендован, а просто так. Не нравился он ей, и все тут. И поэтому так легко разнесла ему, уже не живому, череп. Но бить по голове ребенка? Не живого, но ребенка? Увольте! Она тратит чуть ли не целую минуту, кружая и маневрируя по залу, пока, наконец, не находит в себе силы нанести каждому из мелких по одному точному удару по шее. И лишь затем оседает, сильно упираясь спиной в ребра батареи. Но боли она уже не чувствует. Ее мозг и чувства заняты совсем иным. Хотя вряд ли это иное можно назвать даже мыслями. Скорее, это нечто среднее между медитацией, тяжелыми родами и решением уравнения со многими неизвестными. Когда-то старый знакомый и пациент ее отца рассказывал им с братом об авиакатастрофе, в которой ему довелось побывать, и повезло почти не пострадать. Физически не пострадать, так будет точнее. Оказывается, после того, как самолет сваливается в штопор и начинает стремительно приближаться к земле, пассажиры вовсе не кричат. Острое понимание приближающейся смерти, ее неотвратимости, предметности, явственность – все это парализует людей. Они сидят, вжавшись в кресло и с ужасом, помноженным на тупую обреченность, смотрят на приближающуюся поверхность. Так, по крайней мере, было в их самолете. Осознание того, что смерть – вот она, так близко, и с каждой микросекундой все ближе и ближе, парализует человека. И только когда становятся видны барашки волн на воде, детали кораблика и фигурки внизу, все они, пассажиры гибнущего самолета, как по команде начинают кричать, закрывать лицо руками и делать что угодно, словно посылая месседж в вечность. «Я кричу! Я борюсь! И, следовательно, я еще живу!» Геннадию Николаевичу, которого отец консультировал по поводу ночных кошмаров, вызванных той катастрофой, повезло. Он оказался одним из немногих, кто остался в живых после падения и смог найти в себе силы продержаться до прибытия помощи. От него она и услышала эти откровения бывшего смертника. Примерно то же состояние обреченности падающего пассажира испытала и она три этих последних дня, старт которым дал папин ночной звонок. Тогда отец и сам толком ничего не знал и не понимал. В слухи, распускаемые съехавшим с катушек москвичом Дегтяревым, не верил, но на всякий случай просил быть поосторожнее, потому как был все-таки очень умным человеком и умел держать нос по ветру. Это была последняя ночь, когда она высыпалась, и их предпоследний разговор с отцом. А потом началось. Интернет, панические звонки знакомых, коллег, сюжет по ТВ. Быстро, просто и доходчиво объяснили, что все они – пассажиры самолета, свалившегося в штопор. И смерть, вот она, на экране старенькой Тошибы, на мониторе двух компьютеров, смотрит на нее, кричит дурным голосом насмерть испуганного человека из телефона, становится все ближе и явственнее. И ничего нельзя сделать. Совсем ничего. Земля приближалась, ее самолет свалился в штопор, а она в оцепенении смотрит в иллюминатор. И ничего нет в ее душе, кроме тупого ужаса, страха и обреченности. Кто-то из персонала бежал в город спасать родных и не возвращался. Кто-то уходил в сторону шоссе. Просто уходил, дезертировал, по сути дела. Ну а она и еще с десяток взрослых в этом маленьком мирке просто обреченно от чего-то ждали и продолжали работать. Или, правильнее сказать, дорабатывать. А к концу вторых суток всего этого ей перестали отвечать даже ее старые знакомые, руководство и друзья. Они могли быть уже мертвы, а могли быть... Да кто хочет связываться, брать моральную ответственность за тетку с парой сотен детей и подростков, да к тому же находящуюся в сотне километров? Куда проще сбросить вызов или просто не отвечать? Она их даже не осуждала. И вполне возможно, что и сама бы так поступила, будь она на их месте. Но она была не на их месте, а на своем собственном. Лишь два звонка третьего дня беды запомнились ей и клещами впились в ее память. Один принес ей взвинченный и испуганный голос отца. Он был еще жив, неинфицирован и оставался в Киеве, запершись вместе со своими лаборанточками в здании института. Они говорили около часа, пока у отца не закончился заряд мобильного телефона. А второй звонок? Второй звоночек был вовсе не от бывшего мужа с пасынком, и не от коллег, и даже не от начальства, давно сгинувшего или сдрыснувшего, а от старого друга ее папы, ее покровителя и бывшего трехночного любовника Фортунатова Мишеньки. Мишенька, еще не старый 60-летний мужчина, был сильно изувечен укусами. Он не истерил и не плакал в трубку, не просил и не проклинал. Он просто сказал то, что хотел сказать. Спокойно и взвешенно. Слова благодарности за знакомство. За их три ночи, после которых он снова почувствовал себя лет на 20 моложе. Пожелал удачи. Простился. И повесил трубку. Сам. И за это она тогда была ему очень благодарна. А сегодня вечером, в этом спортзале, она так и увидела, что барашки волн уже совсем близко. Еще немного, и ее самолет так и врежется в темную линзу воды, неся смерть ей и всем тем, кто рядом с ней. И женщине тоже захотелось закричать, закрыть лицо руками, сделать слабую, отчаянную попытку уцелеть, крикнуть в лицо вечности: «Я борюсь, следовательно, я живу». Женщина открывает глаза и смотрит на железную палку в своих руках. На сами руки, залитые кровью, и на тела в зале, что еще утром были живыми людьми. Она кивает собственные мысли, как бы соглашаясь сама с собой, и поднимается, опираясь на гриф, как на посох. Затем выходит из этого маленького спортзала, закрыв его снаружи, а затем и из пустого здания. Она идет со своим металлическим дрыном сначала наперевес, а потом, держа его как младенца, через плац, баскетбольную площадку, в главный корпус, где ее давно ждут. Дежурный мальчик, лет 15-16, Витя, так, кажется, его зовут. И завхоз Прохор смотрят на нее и хотят что-то сказать. Но движением руки она закрывает им рты. А затем поднимается в свой кабинет. Там женщина достает микрофон и, включив громкую связь, произносит слова, которые на долгие годы определят судьбу более чем полутора сотен ее воспитанников и нескольких преподавателей. «Всем внимание, старостам групп! Немедленно запереться в комнатах и не открывать до моего распоряжения! Преподавателям и административному персоналу! Запереться в своих комнатах изнутри и не открывать до утра!» Потом, подумав, добавляет: «Все правда, и в этом я сейчас убедилась лично». А еще через минуту фельдшер Мария получает вызов от самой с просьбой прихватить спирта, кофеина и чего там еще нужно при сильном стрессе, все на ее усмотрение. Машенька, хрупкая девочка 23 лет, прибыла практически сразу. И, открыв дверь, после формального стука, поняла, что просьба взять что-то от стресса была не лишней. Ой, как далеко не лишней. Ее пациентка сидела на кровати, и даже не медику было бы видно, что держится она из последних сил. Но неизможденное лицо, прокушенная губа или острый запах мочи и еще чего-то непонятного и неприятного испугали Машу. У Катерины Тимофеевны были прекрасные черные волосы. Были. А сейчас на все еще черной копне волос четко проступали две пепельно-белые пряди. Вот что, Маша. Голос женщины был тих и глух. «Я не знаю, что ты мне сейчас вколешь или вставишь, но завтра у нас будет тяжелый день. И ты это прекрасно понимаешь. Я должна выспаться». А потом, не выдержав, начала всхлипывать. «Машка, они были от меня совсем рядом. Совсем рядом. Не оставляй меня этой ночью. Я хочу чувствовать рядом живого. Просто живого человека. Мне страшно, Машка». Интимом тут и не пахло. Просто всю ночь напролет ее начальница, такая грозная и въедливая стерва Екатерина Тимофеевна, лежала в кровати и прижималась к ее телу, как младенец к матери. И обе они знали, что утро следующего дня начнет новую главу в их жизни.